«Профессор, я понимаю, что вам неприятно такое обсуждать, но в этом нет ничего зазорного. Все люди могут попасть в сложную ситуацию. Никто из нас не застрахован от подобного, так что вам нечего стесняться. Колин, ты не понимаешь?» Люпин еще больше нахмурился и удивленно поднял брови. «Если о таком станет известно, меня выгонят из школы. Скажи, как ты узнал? Это было непросто, но по вам, профессор, все видно. Вы постоянно болеете, носите старую одежду с латками. Я бы, может, не понял, но все же многое повидал. Колин, прошу, никому об этом не рассказывай», — с надеждой попросил Люпин. «Что вы, профессор, даже не думал. Зная людей, уверен, подобные новости не вызовут к вам любви, скорее родят опаску. Люди не любят тех, кто отличается от них», — тяжело вздохнул Люпин. «Лосиха рожает лосенка, а через полчаса он может бегать, прыгать, брыкаться. К сожалению, Хогвартс не лосиха. Он выбрасывает тебя в жизнь голым, неподготовленным, 18-летним лосем. Профессор, я слышал, что многие маглорожденные волшебники не могут устроиться в жизни после окончания Хогвартса, а учителя за те от чего-то не задерживаются на этой должности больше года. Не дай мироздание, и вас не минует эта участь. Нет ничего зазорного в том, чтобы быть бездомным». «Что?» – опешил Люпин и уставился на меня большими глазами. «Я говорю, что догадался о том, что вы бездомный, сэр, но в этом нет ничего плохого. Просто знайте, если вам вдруг понадобится работа, вы всегда можете обратиться к нам на ферму. Отцу постоянно требуются разнорабочие. Жилье и частичное питание предоставляется, во время приступов болезни вам предоставят выходные. Если, конечно, вы не боитесь ручной работы. У нас висит надзор до совершеннолетия моего брата, Денниса, так что палочкой пользоваться нельзя, но можно варить зелья». Весь вид Люпина демонстрировал надежду. «Колин, выходит, ты догадался о том, что я бездомный?» «Да, сэр. Разве я ошибся?» «Почти», — счастливо улыбнулся мужчина. «На самом деле дом у меня есть, а вот с работой до недавнего времени действительно были сложности. Спасибо тебе большое, если вдруг понадобится работа, я знаю, к кому обращаться». «Обращайтесь», — кивнул я. «Вы всяко будете лучше, чем поляки, вы хоть английский язык знаете, а я на польском только материться умею. Как так вышло, что ты выучил лишь бранные слова?» — с любопытством спросил профессор. «Да разве от рабочих другие выучишь?» — пожал я плечами. «А специально хозяйского сына никто учить не будет, разве что за деньги. А мне польский, тем более за деньги, совершенно не интересен. А как вообще у тебя учеба, Колин?» — спросил профессор. «С теорией все замечательно, зелья хорошо получаются, а заклинания даются с трудом. Мне приходится прикладывать в разы больше усилий, чтобы что-то освоить». «Ничего страшного, так бывает», — успокоил меня преподаватель. «Сэр, а вы можете меня научить заклинанию, с помощью которого можно уничтожить духа?» «Колин, ты все еще переживаешь из-за Богдарта?» — спросил Люпин. «Вроде того. Можете хотя бы порекомендовать книгу. Вы скоро будете проходить на чарах заклинание Скурш. Оно позволяет убрать эктоплазму, что причиняет призракам серьезные неудобства и способно на время их остановить», — выдал Люпин. «То есть, уничтожить их нельзя? А как же Богдарт и всякие темные духи?» «Уничтожить можно что угодно и кого угодно, но, Колин, чары, с помощью которых можно убивать привидений, относятся к запрещенным заклинаниям», — покачал головой профессор. Я обратил внимание на газету, лежащую на столе преподавателя. Это был тот самый выпуск ежедневного пророка, который я читал в Хогвартс-экспрессе. «Странно вышло», — кивнул я на газету. «Если Блэк действительно невиновен, то выходит, что мы зря страдали и подвергались опасности со стороны дементоров. Получается, у нас в стране любого могут бросить в тюрьму без суда и следствия. Колин, тогда были тяжелые времена», — осунулся и грустным голосом сказал Люпин. «На законы меньше оглядывались, судопроизводство упростилось. Все были уверены, что Сириус виновен. Даже я был в этом уверен, хотя мы с ним дружили. Насколько я слышал, Блэк даже апелляцию не мог подать, ему не дали ни единого шанса оправдаться. В магической части Британии ужасное судопроизводство, а уж отдавать пленников на прокорм дементорам, это вообще ни в какие ворота не укладывается. В тюрьме и так не сладко, а тут еще пытки. Волшебники что, про Женевскую конвенцию ничего не слышали? По ней пытки запрещены на всей планете». «Ты прав, Колин», — тяжело вздохнул Люпин. «Спасибо за чай, профессор, мне пора. Понеслись учебные будни. Я грыз гранит науки, жизнь вокруг кипела, и слава мирозданию, ничего плохого не происходило. Это было даже несколько подозрительно. Хогвартс и спокойствие, эти два слова как-то не сочетались в моей голове. К маю, наконец, я овладел всеми заклинаниями, которые начал осваивать летом и осенью. У меня стал стабильно получаться телесный патронус, который выглядел как сотканная из серебристого тумана козочка. Заклинание незримого расширения было освоено еще в марте, им я зачаровал все карманы и сумки себе, Денису и Луне. Но это заклятие обычно не накладывается в одиночестве, к нему добавляют манящие чары с условием, чтобы можно было достать нужную вещь из сумки или кармана, подумав о ней, или еще добавляют чары стазиса, чтобы получить огромное хранилище для продуктов. В более продвинутых артефактах количество чар может поразить воображение. Если со стазисом у меня проблем не было, это заклинание отскакивало от зубов, оставалось лишь попрактиковаться в его накладывании на предметы на долгий срок, то манящие чары пришлось разучивать, а они оказались достаточно сложными, особенно в варианте встраивания в артефакты. Так что акция я ни шатка ни валка изучил лишь ближе к лету. Зато в маскировке удалось достигнуть замечательных высот. Все три заклинания для скрывания звуков, запахов и в визуальном спектре выходили на высшем уровне. Думаю, теперь я смогу самостоятельно подобраться к единорогам. И нет, не для добычи волос из хвоста варварскими методами. Единорожье молоко, именно эта прелесть, обладающая невероятным вкусом, манила меня. Из грез об единорожьем молоке меня вырвал громкий радостный голос брата, забежавшего в спальню. «Колин, ты пойдешь смотреть квиддич, чего я там не видел?» Лениво отмахнулся я. «Но, Колин, это же квиддич!» Восторженно произнес Деннис. «В прошлый раз ничего не удалось разглядеть. Интересно же, кто победит?» «Гриффиндор играет со Слизерином, последняя игра в сезоне. У меня слово квиддич ассоциируется с неприятностями. Максимум, на что согласен, это летний чемпионат. Каждый раз после игры в квиддич я оказываюсь в больничном крыле. Надоело. Тем более, Слизерин победит». «С чего это ты решил?» – спросил Деннис. «У Поттера в прошлой игре была уничтожена метла, ее вроде бы разнесла в щепки гремучая ива. Как Гриффиндор победит? На чем? Будет летать на какой-нибудь комете, в то время как Малфой на Нимбусе последней модели. У тебя устаревшие сведения», – улыбнулся Деннис. «Еще в марте Поттеру кто-то прислал молнию. На них летают в профессиональных сборных по квиддичу. Говорят, что эту метлу ему прислал Сириус Блэк. Гарри не верит в невиновность Блэка, он не хотел принимать подарок, лишь Оливер Вуд, капитан сборной Гриффиндора, уговорил Поттера летать на этой метле. Я слышал, что метлу проверял на вредоносные чары профессор Флитвик». «Ты что, ничего не слышал? Об этом на каждом углу болтают. Как-то не до слухов было», – пожал я плечами. «Ты же знаешь, я все время тренировался в чарах, либо учился и делал домашние задания, либо отсыпался. Колин, даже не представляю, как можно так много заниматься», – покачал головой брат. «Я бы так не смог. Дэн, тебе и не надо. У тебя заклинания получаются в 10 раз быстрее. Не представляешь, как я завидую. Зато у тебя получаются крутые заклинания», – с восхищением произнес Деннис. «Но мне они не нужны, разве что заклинание невидимости выучил бы. Это же так прикольно, быть невидимкой. За девочками подглядывать?» – с ехицей вопросил я. «И ничего не за девочками», – покраснел брат. «Сдались они мне», – презрительно фыркнул он. «Просто круто. Например, можно ходить после отбоя под носом у Филча. Не вижу смысла ходить по замку после отбоя даже под заклинанием невидимости, тем более под носом у завхоза. Ладно, я побегу на стадион», — махнул рукой Деннис. «Ага», — кивнул я. «Дэн, будь осторожней, а то знаю я этот спорт, рискуют жизнью спортсмены, а достаться может зрителям». Брат ускакал на спортивное поле, меня же ожидала книга с очень полезными заклинаниями. Зайти в запретную секцию, даже имея туда допуск, оказалось непросто, но все же удалось уговорить мадам Пинс запустить меня туда. Сколько на это было потрачено времени и нервов, не хочется вспоминать, но как итог, у меня на руках оказался томик с весьма интересным названием «Призраки, привидения, полтергейсты и прочие духи. Способы противодействия им». Древний фолиант на все 100% оправдал ожидания. В нем повествовалось о разных духах и способах противодействия им. Защита жилищ, отпугивание, создание защитных амулетов, способы упокоения в виде заклинаний для палочки и ритуалов. Чары представлялись наиболее интересными. До экзаменов оставалось мало времени, надо же готовиться к ним, чтобы не вылететь из школы, выучить все это точно не успею, но переписать самое главное смогу, Колин. С этим радостным криком в комнату ворвался Деннис. Что? Вздрогнул я, отрываясь от чтения. Гриффиндор победил. Я рад за них, скучным тоном, в котором не было и капли радости, ответил я. Там творилось такое мясо. Продолжил восторженно вещать Деннис. Слизеринцы злились из-за того, что проигрывали, они начали грязно играть. Алиссию ударили битой. Один из близнецов Уизли ударил в ответ Баула локтем в лицо. Были голы, пенальти, а потом Поттер поймал снитч. Кошмар. Покачал я головой. Бедные квиддичисты. Они и так туги на голову, раз выбрали этот спорт. Мало того, что полет на больших скоростях, зажав между ног палку, это безумие и разврат, они еще и бьют друг друга, лишая остатков мозгов. А я бы хотел себе метлу, мечтательно протянул Деннис. Как думаешь, если продать часть акций, я смогу купить себе метлу? Что за глупости тебе приходит в голову? Возмутился я. Дэн, забудь о вложенных в акции средствах. Это неприкосновенный запас, призванный обеспечить сытое будущее. Если хочешь метлу, я тебе ее подарю. С продаж козьего сыра должна была накопиться приличная сумма, а родители никогда не зажимали наши деньги и позволяли их расходовать по своему усмотрению. Папа на рождественских каникулах говорил, что за зелье, благодаря которому увеличился удой у коров, он выдаст нам приличные деньги на карманные расходы, задумался брат. Пожалуй, я сам смогу купить метлу, но спасибо, Колин. Надеюсь, в квиддич ты не собираешься играть? Подозрительно посмотрел я на брата пристальным взором. Нет-нет, вскинул вверх руки Деннис. Ты прав, это опасный спорт. К тому же метлы у них неудобные. Я видел в магазинах метлы с подставками для ног и с седлом, похожим на велосипедные. Хочу такую. Хм, от меня такой факт ускользнул. Это потому, Колин, что ты даже не смотрел на витрину магазина метел. Ухмыльнулся Деннис. Какое упущение. С сарказмом протянул я. Ты к экзаменам готовился? Ох, экзамены, в этом возгласе слышалась боль сотен поколений школьников и студентов. Надо же учить все. Началась самая сложная пора для школьников, экзамены. При этом на дворе стояло лето, солнышко припекало, погода словно кричала. Займи и выпей. Нет, не то. Это же школа. Скорее погода вопила. Брось все, зачем учить? И так сдашь. Иди, посиди на травке возле озера, устрой пикник, поиграй с друзьями. Странное дело, когда я шел к кабинету профессора Флитвика, то возле кабинета трансфигурации встретил Гермиону Грейнджер. Вроде бы ничего странного, если бы не то, что я только что ее видел возле кабинета нумерологии. Ничего не понимаю. Может, Гермиона знает тайные ходы и бегает как профессиональная спортсменка, что-то на легкоатлетку она не тянет. Бледная, усталая, а главное, не запыхалась. Или она умеет телепортироваться, так вроде домовые эльфы, с которыми мне довелось общаться, утверждали, что волшебники, кроме директора, в замке не могут аппарировать из-за наложенной на стены защиты, к тому же этому учат только совершеннолетних магов. Порт-ключи тут тоже не должны работать, но факт налицо, Грейнджер оказалась довольно далеко раньше меня. «Привет, Луна!» – вскинул я ладонь, подходя к кабинету чар. «Привет всем!» – помахал окружающим. В ответ мне либо пробурчали нечто напоминающее приветствие, либо кивнули. Одна лишь Рамильда Вейн хмыкнула и гордо, как она думала, а на самом деле нелепо, вздернула носик. «Привет, Колин!» – широко улыбнулась Луна, ее голос журчал, как осенний ручеек. «Ты готов к чарам?» «Хы!» – не сдержалась Вейн. «Этот бездарь, не смеши меня, Лавгуд, твой криви в чарах полный ноль!» «Пьердольщен!» «Что?» – переспросила Вейн. «Мадмуазель Вейн, вы, как вижу, не полиглот!» – с сочувствием произнес я. «Прискорбно. Что бы ты там ни сказал, криви, мне плевать», — яростно прошипела Вейн. «Я намного лучше тебя в чарах». У Нарглов период обострения, прошептала мне на ушко Луна, сохраняя серьезное выражение лица. «Угу, я так и понял. Я пойду первой сдавать экзамен». В наглую пробилась к двери мулатка. «На улице такая погода, не хочу чахнуть в замковых коридорах. Рамильда, но нас же тут много, все хотят поскорее сдать и свалить на улицу». Попытался вежливо возразить Стивен Кук. «Я вообще первым пришел. Вот еще», — фыркнула Вейн. «Вас много, я одна, Рамильда, и часто тебе такие сны снятся?» С невинным видом спросил я. Вначале никто ничего не понял, Несколько секунд в коридоре стояла тишина, как вдруг скромный рейвенкловец Эллиот Чандлер прыснул со смеха. Подружка Вейн, Аддерли, покраснела и глупо захихикала. Вскоре в коридоре ржала во весь голос 7 второкурсников Пуффендуя и Рейвенкла. Вейн стала хватать воздух ртом, явно хотела нас обругать, но никак не могла найти нужных слов. На смех в коридор выглянул профессор Флитвик и моментально решил проблему, кто идет первым. «Так-так, вижу, все собрались и готовы сдавать экзамен по чарам», — радостно начал он. «Что же, молодые люди, заходите в класс, я буду вызывать вас по одному к доске. Удивительно, но чары я сдал на высший балл, а вот низшая проходная оценка по трансфигурации удивления как раз не вызвала. Этому предмету я не уделял повышенного внимания. Зелья дались легко и просто, Снейп хоть и был раздраженным, но сильно не придирался. Я единственный, кто из нашей группы получил по зельям превосходно, высшая оценка, аналог пятерки в российских школах. Гербология вообще была простой, по ней все получили высшие оценки, даже Рамильда Вейн, которая не особо старалась. Остальные предметы вытянул на выше ожидаемого, четверки. После того, как мы сдали экзамены, оставалось еще 10 дней жить в замке, поскольку Хогвартс-экспресс увозит сразу всех учеников, а у старшекурсников экзамены длятся дольше. Деннис решил потратить это время на игры с друзьями-первокурсниками, которые проходили на свежем воздухе, мы же с Луной устраивали пикники на природе. Под обильную пищу, которой меня снабдили домовые эльфы, мы валялись на подстилках и читали литературу из школьной библиотеки. Нас обоих интересовала одна и та же тема – волшебные животные. По мере прочтения мы с друг другом обсуждали полученную из книг информацию. «Колин, ты какие предметы выберешь на следующий год?» – спросила Лавгуд. «Хочу взять уход за магическими существами и древние руны, но пока думаю, стоит ли оно того. С рунами все понятно, они нужны для создания артефактов и для ритуалистики, а вот Узмс, сам предмет мне интересен больше, чем все остальные, но ведет его Хагрид, которого мечет как сосиску в проруби. То он приводит на урок опасных монстров, то весь год заставляет перебирать флобер червей, то есть фактически ничему не учит. Может быть, на следующий год по Узмс будет другой преподаватель?» – вопросила Луна. «Это же не зате», – усмехнулся я. «Хотелось бы, но вряд ли. И все же, наверное, я выберу уход за животными. Вдруг Хагрид, наконец, начнет нормально рассказывать о живности. Все же лесник должен знать повадки разного зверья. А ты, Луна, что выберешь?» «Я возьму Узмс, древние руны и нумерологию», — ответила девочка. «Что это вообще за предмет такой, нумерология?» «Это предмет о магических свойствах чисел», — поведала Луна. «Три дополнительных урока. Луна, тебе не будет слишком тяжело?» «Нет», — улыбнулась подруга. «Спасибо, Колин, что переживаешь обо мне. Спасибо тебе, что ты есть у меня», — я перевернул страницу книги. «О, мне попалась глава о садовых гномах. Папа изучал садовых гномов», — произнесла Лавгуд. «Он говорил, что их слюна благотворно влияет на волшебников. Садовые гномы таким образом могут отблагодарить мага за то, что им позволяют жить на участке. После укуса садового гнома может прорезаться какой-нибудь талант. К примеру, маг может начать хорошо петь, хотя до этого не имел ни слуха, ни голоса, или же он может заговорить на русалочьем языке. Круто. А в книге написано, что это мелкий садовый вредитель. Ничего подобного, возразила Луна. Они всего лишь питаются корешками, жуками и червяками, могут закусить мышкой. Садовые гномы очень полезные, там, где они живут, не бывает огородных вредителей. Просто не стоит сажать морковку и прочие коренья, или же их стоит сажать специально для гномов. Я тебе верю, Луна. Твой отец показался мне умным человеком. Вряд ли бы он потратил время впустую. Вечером мы отправились на ужин. Сидящая рядом Лиза Купер громко делилась с Ребеккой Тернер свежими сплетнями. Говорят, сегодня должны прийти из министерства, чтобы убить того опасного гиппогрифа, который напал на Драко Малфоя. «Давно пора», — ответила Ребекка. «Не понимаю, как можно было весь год держать рядом с Хогвартсом такую опасную тварь, которая кидается на людей. Если к животным не подпускать людей, то они не столь опасны», — присоединился я к беседе. «А вообще, правильно, что опасное животное пустит на мясо. Давно пора было забить этого полуконя и пустить потроха сладка. Непонятно, чего так долго сопли жевали. Колин, я слышала, что это все из-за троицы. Грингер, Поттер и Рон Уизли», — произнесла Купер. «Профессор Хагрид переживал из-за гиппогрифа, словно это не животное, а его ребенок, а эти трое с ним вроде как дружат. БРР, передернула плечами Тернер. Не понимаю, как можно дружить с взрослым мужчиной, тем более таким. Он же здоровенный, неухоженный и в целом пугающий. Сама не понимаю, как и того, зачем они защищают гиппогрифа, развела руками Лиза. Я бы поняла, если бы это были котятки, они милые, а тут опасный зверь. Наверное, потому что гиппогриф напал на слизеринца. А что, если слизеринец, то уже не человек. Животному плевать на принадлежность человека к какому-либо факультету, с таким же успехом мог пострадать пуффендуец или любой другой студент, который был недостаточно почтителен, по мнению животного. «Я ни за что не стану брать узнс в следующем году», — сказала Лиза. «Я тоже», — твердо произнесла Ребекка. «Лиза, так что там с Грейнджер?» Ходят слухи, что Люциус Малфой подал в суд, продолжила Купер. Вначале он хотел подать в суд на Хагрида, но вроде как Дамблдор встал на его защиту и обвинил студента в несоблюдении техники безопасности. Тогда Малфой-старший подал в суд на гиппогрифа. Гермиона Грейнджер писала для Хагрида речь в защиту крылатой лошади орла, но суд все равно приговорил гиппогрифа к казни. Лучше бы суд приговорил Хагрида к увольнению. «Хочу нормального преподавателя по уходу за животными, а не перебирать флокбер червей или отправиться на корм к волшебным монстрам». «Согласна», — серьезно произнесла Тернер. «Изначально я хотела пойти на УЗМС на третьем курсе, но теперь пришлось выбрать вместо этого предмета магловедение». «Зачем тебе магловедение?» — удивилась Купер. «Говорят, это самый простой предмет вместе с прорицаниями, к тому же пригодится при устройстве на работу в министерство», — ответила Ребекка. «Лис, тебе хорошо, ты о маглах все знаешь, я же в их штучках не разбираюсь». «Ой, Бикки, ерунда все это», — отмахнулась Купер. «Приезжай летом к нам в гости, я тебе все покажу и расскажу, будешь на магловедении отличницей. Я поговорю с мамой по этому поводу, но тогда ты тоже приезжай ко мне в гости», — ответила Тернер. После ужина народ стал разбредаться по гостиным, а я решил пойти и посмотреть на то, как маги забивают волшебную скотину. По идее должны использовать фермерское заклинание Авады Кедавра, но речь идет о Министерстве магии, которая называет данное заклятие непростительным. Интересно же, как они выкручиваются. Примечание к части. Пьердолс и пьердольщен, польский, имеет разные значения, подразумевает желание совокупляться в грубой форме или указывает направление «иди на мужской половой орган», но в данном случае герой подразумевал эту фразу в смысле «не ври», но в более грубой форме «не бди». Сладкое стимулирует мозг. Хорошо работающий мозг. Это постоянство в написании прот. Муза обожает печеньки, тортики, шоколадки, пироги и прочие сладости. https://money.yandex.ru/4100013467283288. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 22. Наложив на себя маскирующие чары, я вышел на улицу и направился к избушке Хагрида. Судя по всему, гиппогриф должен быть где-то неподалеку от нее. Возле избушки лесника находилось трое волшебников. Слегка вспотевший под неизменной полосатой мантией, стоял министр Корнелиус Фадж собственной персоной. Один был старец, такой древний, что, казалось, вот-вот рассыплется. Второй, кряжистый верзила с тонкими черными усиками. У черноусого детины заткнут за пояс жуткого вида топор с широким сверкающим лезвием, он любовно поигрывал пальцами по отполированной рукояти. Не может быть, они что, будут забивать скотину топором? Волшебники и столь по-варварски, ни заклинанием, ни током, а вот так, словно средневековый палач. Идиотизм. Визитеры зашли в домик лесника. Любопытство взыграло во мне с новой силой. Вот что значит весь год только и делать, что заниматься, хочется сменить деятельность и творить глупости. Ничем другим я не мог объяснить желание подслушать. Я, это, донесся приглушенный плаксивый голос лесника. Ну, апелляцию подать. Клювик хороший. Конечно, Хагрид, мы рассмотрим вашу апелляцию, ответил Фадж притворным тоном. Клювик хороший, дурным голосом завыл лесник. Он ничего плохого не хотел, но он напал на ученика на вашем уроке, Хагрид, привел аргумент министр. Подобная апелляция у меня вызвала лишь усмешку. Понятно же, что Хагрида попросту разводит, как Мавроди дольщиков МММ. Такие вещи происходят в суде, а сейчас министр лишь играет для одного недалекого ума актера, а лесник и рад развесить уши. он даже нормальных аргументов в защиту скотины привести не может. Например, сейчас избушку сотрясают его рыдания и громкие звуки сморкания. Хм, а что если гиппогриф самка? У меня с собой парочка флаконов зелья, которое заставляет животное вырабатывать молоко. Есть шанс, пока суд да дело, попробовать гиппогрифьего молочка. Ноги сами меня понесли, причем с огромной скоростью, в поисках волшебного зверя. При мыслях о волшебном молоке, мне снесло башню, как наркоману во время ломки. Гиппогриф нашелся на огороде лесника среди гигантских тыкв, которые явно были раздуты заклинанием Энгарге. Неподалеку шуршали листвой деревья запретного леса. Это оказалось довольно необычное волшебное животное. Туловище, задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова, орлиные. Сильный стального цвета клюв и огромные блестящие, как апельсины, глаза. Животное спокойно стояло на привязи. Я достал палочку, направил на зверя и произнес: «Валуплотя». Гиппогриф от накатившего счастья закатил глаза и покачнулся, его ноги подгибались. Я отменил заклинание маскировки, достал из сумки с расширением флакончик зелья и, продолжая удерживать чары, от которых гиппогрифа распирало наслаждение, с опаской приблизился к зверю. Скосив на меня правый глаз, зверь припал на колени и склонил голову. Но главное, я увидел вымя с двумя сосками. Мне несказанно повезло, что клювокрыл оказался клювокрылой. «Хорошая девочка, открой клювик, я напою тебя очень нужным зельем». Гиппогриф заурчал, как гигантский кот, и открыл рот. Я влил в клюв устрашающему животному зелье. Для этого пришлось прекратить поддерживать заклинание. Клювокрыла отпустила, он, вернее она, стала приходить в себя и слегка боднула меня тупым верхним концом клюва в руку с палочкой. «Что, еще хочешь кайфа? А ты знаешь, что за удовольствие надо платить?» «Крюю», — проворковал гиппогриф, вновь слегка пихая меня в руку. «Ладно, ладно, мне не жалко, валуплотя». Гиппогриф закатил глаза. «Вставай, давай, я хочу молока», — приказным тоном произнес я. Я настолько осмелел, что зашел сбоку и левой рукой похлопал по животу. Животное поняло меня правильно, оно поднялось с колен. Я, правой рукой удерживая палочку и поддерживая заклинание удовольствия, упал на колени и потянулся к вымени. Молока там накопилось совсем немного, приходилось выдавливать каждую каплю. Животное трясло от наслаждения. «Нет, так дело не пойдет. Молоко в вымени еще не успело накопиться, да и заметить меня могут». Пришлось выбраться из-под животного и отменить заклинание удовольствия, чтобы наложить на себя комплекс маскирующих заклинаний. Гиппогриф заволновался, когда я исчез, животное стало переминаться с ноги на ногу и крутить головой. Я отошел на несколько метров и стал ждать. Невидимкой стал вовремя, поскольку министр с сопровождающими вскоре покинули хижину лесника. Буквально через несколько секунд из избушки вышел Хагрид. Он растирал здоровенной ручищей по лицу слезы, рыдал, а в левой руке держал сову. Привязав к лапе совы письмо, он сказал: «Отнеси записку Гарри Поттеру». Птица сорвалась в полет в сторону замка, а Хагрид, сгорбившись, поплелся обратно в домик. Выждав еще около 10 минут, я вновь направил на гиппогрифа заклинание удовольствия. Зверь тут же успокоился, расслабился и замер на месте. На морде крылатой самки застыла гримаса крайнего удовольствия. Я занял стратегически важное место под выменем и стал по капельке посасывать молоко. Больше не получалось, поскольку вымя было почти пустое. Чем-то напиток по вкусу напоминал кобылье молоко, но все же немного отличался в лучшую сторону. До вкуса единорожьего нектара, к сожалению, было далеко. Интересно, а как сосут молоко же ребята гиппогрифов? У них же клювы. Сразу становится понятно, что это животное явно искусственного происхождения. Немного волшебники недоработали данный вопрос. От процесса, от которого получали удовольствие сразу двое. Я и самка гиппогрифа, я от дегустации редкого молока, а животное от чар удовольствия, отвлек стук в дверь избушки лесника. Я замер, прекратил подпитку чар и на четвереньках стал отползать подальше от крылатой лошади орла. «Это мы», — донесся от избушки голос Гарри Поттера, — «под мантией-невидимкой. Впусти нас скорее, мы ее снимем». «Эх, не след бы вам приходить», — опечалился Хагрид. Послышался скрип поспешно закрываемой двери. Лесник сам себе противоречит. То поспешно отсылает детям письмо, то говорит им, что зря пришли. «Потрясающе!» — донесся до меня восхищенный тихий возглас. Все бы ничего, но голос принадлежал Гарри Поттеру, но при этом исходил со стороны леса. «Идем ближе к хижине, донесся тихий шепот, судя по голосу. Автором фразы была Гермиона Грейнджер, стоящая в той же стороне. «Надо быть рядом с Клювокрылом. Если бы не прислушивался, то вряд ли услышал бы, что за чертовщина тут происходит. Как Поттер может находиться в двух местах одновременно? Что это за магия? Я о таком волшебстве не слышал и не читал. Несколько дней назад Гермиона была в двух местах одновременно. Теперь Гарри, гиппогриф, перестав получать наслаждение, был встревоженным. Он ходил по кругу, переминался на ногах и активно крутил головой. Похоже, что в поисках меня. Сейчас, шепнул Гарри со стороны леса. Ни в коем случае, шепотом ответила ему Гермиона. Если мы похитим его сейчас, комиссия подумает, что Хагрид выпустил его на свободу. Надо, чтобы они увидели его здесь, на привязи. Но тогда у нас останется не больше 60 секунд, чуть громче ответил Гарри. В это время в домике послышался звон бьющейся посуды. Это Хагрид разбил кувшин, вздохнула Гермиона. Рон сейчас наступит на осколок и повредит ногу. Действительно, спустя несколько минут я услышал дикий возглас Рона Уизли, в котором слышались невысказанные мат и боль. Гермиона, а что, если мы ворвемся внутрь и предупредим себя, чтобы шли спасать гиппогрифа, неожиданно предложил Гарри. Ты что, возмущенным шепотом произнесла Гермиона, мы нарушим важнейший волшебный закон, никаких изменений во времени, это нельзя, ты же слышал Дамблдора, если нас увидит, времени, неужели эти чудики выучили какое-то заклинание, позволяющее путешествовать во времени, такие чары вообще существуют, это могло бы объяснить, как ребята оказались сразу в двух местах одновременно, да еще и Дамблдор в этом замешан. Но так бездарно использовать путешествие во времени, чтобы украсть коня, гребаные цыгане, кто нас увидит, мы сами да еще Хагрид, продолжил Поттер. Гарри, вообрази, ты видишь себя, как ты врываешься в хижину, ответила девочка. Ну я бы подумал, что спятил или столкнулся с темной магией, протянул Поттер, и наверняка набросился бы на самого себя. Припечатала Гермиона. Профессор МакГонагалл рассказывала кошмарные случаи. Волшебники иногда вмешивались в ход времени, и многие убивали себя, в прошлом или в будущем. Профессор МакГонагалл тоже в этом замешана, что за ерунда тут происходит. Выходит, заместитель директора научила Гермиону заклинанию перемещения во времени. Да, тогда мне такие чары не светят никогда, только если сам смогу найти их в запретной секции. Но не думаю, что там прячут все, вероятно, даже там не найти ничего подобного. С чего бы это зубрилки такие поблажки? Вот что значит любимая стукачка декана. Ну, ладно, не стал спорить Гарри. Это я так, просто подумал. Я обернулся и увидел, как по ступеням замка спускались Дамблдор, Фадж, древний старец, член комиссии, и палач с топором. Встречаться с ними у меня не было ни малейшего желания, поэтому стал медленно отступать в сторону леса, отходя подальше от невидимых Поттера и Грейнджер. Мантия-невидимка, это круто. Но все же дезиллюминационное заклинание лучше, оно не мешает передвижениям. Интересно, откуда у этих двоих столь дорогая вещь? Неужели Поттер вытряс из родни свои пособия сразу за 10 лет? Если так, то глупо покупать мантию-невидимку вместо того, чтобы приобрести нормальную одежду. Сейчас из хижины выйдем мы, донесся до меня кажущийся из-за увеличившегося расстояния, совсем тихий шепот Гермионы. Обернувшись, обнаружил, что в самом деле, спустя мгновение задняя дверь хижины лесника отворилась, и я увидел Гарри, Гермиону и хромающего Рона, выходящих с Хагридом. Такого я еще никогда в жизни не ощущал, знать, что рядом находится два человека, которые одновременно с этим стоят чуть поодаль. Просто какое-то безумие. Ученые отдали бы правую руку, чтобы получить доказательства реальности путешествий во времени, а какие-то волшебники-недоучки скачут по хронопотоку, чтобы воровать крылатых кобыл. Все в порядке, Клювик, все в порядке. Хагрид погладил Клювокрыла и, повернувшись к троице третьекурсников с Гриффиндора, прибавил: «Уходите скорее, мы не уйдем», — начал Гарри у хижины. «Мы им расскажем, как все было на самом деле», — добавил Рон. «Они не посмеют убить его», — всхлипнула Гермиона. «Идите», — взревел Хагрид. «Хватает бед и без ваших неприятностей». Гермиона, стоя на грядке, держала в руках серебристую переливчатую ткань. «Так вот ты какая, мантия-невидимка». Девочка накинула мантию на Поттера и Рона, прижавшихся к ней с двух сторон. Троица гриффиндорцев тут же исчезла из видимого спектра, словно под действием заклинания невидимости. «Бегите быстрее», — напутствовал ребят Хагрид, — «и не слушайте». В переднюю дверь постучали. Это пожаловали свидетели и исполнитель приговора, что неспешно шли со стороны замка. Хагрид оглянулся вокруг и пошел обратно в дом, оставив заднюю дверь приоткрытой. Я видел, как под шагами троицы, скрытой мантией-невидимкой, приминалась трава, слышал удаляющийся топот трех пар ног, иногда из-под мантии мелькала обувь, что в очередной раз убедило меня в том, что дезиллюминационное заклинание в сочетании с глушащими звуки чарами намного лучше. Не зря я потратил год, осваивая эти чары. Невидимые Гарри, Рон и Гермиона ушли, я же достиг полосы деревьев и спрятался за широким стволом. Обернувшись, заметил, что в месте, где я прошел, трава примята. Плохо, еще бы выучить заклинание, которое будет заметать следы, тогда маскировка станет еще лучше. «Где чудовище?» — раздался голос мужика с топором. «Снаружи на улице», — с трудом произнес Хагрид. В окне домика появилось лицо мужчины с топором, тот высматривал клювокрыла. «Видите ли, Хаэм?» — послышался голос Фаджа. «Я сейчас зачитаю постановление о казни, Хагрид. Это не займет много времени, затем вы с Макниром подпишете его. Это, Макнир, входит в ваши обязанности. Таков закон. Физиономия Макнира...» Похоже, именно этого мужчину так назвал министр, в окне исчезла. «Жди здесь», — произнес Поттер из леса. «Я сейчас все сделаю». Со стороны, откуда до меня доносились голоса невидимок, выскочил вполне себе видимый Гарри Поттер. Он действительно рванул в сторону гиппогрифа. «Да ну нафиг! Похоже, опеку над Гарри взяли цыгане. Иначе не понимаю, откуда такая тяга к краже лошадей. Нет уж, фигушки, не хочу быть застуканным на месте преступления. Как бы не хотелось досмотреть представление, пора валить». Я стал шустро, почти бегом, углубляться в лес, делая крюк на пути в замок. Поскольку чары заглушали звуки неподалеку от меня, то нарушить инкогнито хрустнувшей веточкой я не боялся. А ветки, словно специально лезли под ноги, они жутко и часто хрустели. Не успел я далеко убежать, как раздался дикий хруст. Справа вглубь леса продирался Гарри Поттер, восседающий верхом на гиппогрифе. Поттер выглядел бешеным всадником апокалипсиса. Глаза на выкате, из-за очков они кажутся больше обычного, волосы треплет ветер, ветки хлещут по лицу, черная мантия развивается. Гиппогриф выглядел обалдевшим, животное не понимало, что происходит, но подгоняемое пинками в бока, исправно неслось по лесу. «Псих!» — покачал я головой. «Это же надо, угнать крылатую лошадь прямо из-под носа министра, директора и вообще целой толпы волшебников. Гринписовцы хреновы, вы еще веганами станьте для полноты картины. Псяк рев». Понятно, что Дамблдор надоумил гриффиндорцев на спасение животного, но не ясно, на кой черт это директору. Чтобы побесить министра, вроде как я с вами, не препятствую правосудию, но кобылу вы на шашлыки не пустите. Эх, похоже, во всем замешана политика. Вероятно, директор просто не потерпел, что на его территории распоряжается министр. Дамблдор явно подобного не любит. Официально все решить не мог, но все равно сделал все по-своему, неофициально привлек любимчика с Гриффиндора. То, что директор многое позволяет герою, не заметит только слепой. Тишину взорвал визгливый фальцет дряхлого члена комиссии. Хоть я убежал довольно далеко, но все равно услышал этот крик. «Где он? Где чудовище? Он был привязан здесь!» С бешенством заорал палач Макнир. «Я же только что его видел. На этом самом месте. Невероятно!» — воскликнул Дамблдор. В его голосе слышались нотки веселого изумления. «Клювик!» — прохрипел Хагрид. Раздался свист и удар топора. Похоже, палач в ярости рубанул по изгороди. Тут же грянул вопль, перешедший в рыдание. «Убежал! Убежал!» — вопил Хагрид. «Клювик мой, хороший, умный мальчик!» Маразм крепчал, а Колин продолжал бежать. Прохрипел я на бегу. «Да, знал бы, что гиппогрифа можно без зазрения совести спереть, сделал бы это сам. Напоил бы уменьшающим зельем, и увеличивал бы лишь в ангаре, чтобы подоить. Эх, а счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. Не видать мне теперь гиппогрифьего молока. Одно радует, что успел его хотя бы попробовать на вкус. Во рту осталось приятное послевкусие». По пути к общежитию мне встретился взволнованный Деннис. «Колин, где ты был?» — обеспокоенно спросил он. «Ты куда-то пропал? Я уж было думал тебя искать в больничном крыле. Чего это сразу там? Так ведь ты туда часто попадаешь», — бесхитростно ответил брат. «Не дождетесь. И все же, «Куда ты после ужина пропал?» – спросил Деннис. «У нас в гостиной пирушка среди младших курсов по поводу сдачи экзаменов. Кажется, я понял, откуда Скотт Розенберг возьмет сценарий фильма «Угнать за 60 секунд» со слоганом «Преступление на пределе скорости». Ничего не понял, остановился Деннис и странно на меня посмотрел. «Ты опять слишком много общался с Луной, и это тоже, но не в этом дело. Я только что стал свидетелем угона четырехногого крылатого транспортного средства марки Гиппогриф одним целеустремленным гриффиндерцем. Тебе он известен под прозвищем «Мальчик, который выжил». Я же после увиденного не могу именовать его иначе, чем цыган. Гарри Поттер украл гиппогрифа, которого должны были казнить», — удивленно воскликнул брат. «Дэн, ты громче кричи, а то еще не весь Хогвартс слышал. Ты шутишь?» «Опять мозгашмыги нашептали?» — с подозрением спросил Деннис. «Сам видел, надеюсь, что меня никто не заметил. Прямо из-под носа министра буквально за считанные секунды. Был гиппогриф, раз, и Гарри ускакал верхом на нем в лес. Круто!» — восхитился Деннис. «И ведь не боится. А чего ему бояться, если это было поручением директора?» — усмехнулся я. «Только смотри, Дэн, даже не вздумай трепать языком, вызывать недовольство Дамблдора, который самому Фаджу придает вращательное движение на детородном органе, нашей семье не стоит. Понял?» Деннис был абсолютно серьезен. «Дальше меня эта информация не уйдет, но кому-то же можно рассказать, только Луне». За пару лет знакомства за ней не было замечено ни одного случая выбалтывания какой-либо информации. Порой я думаю, что она не девушка, а инопланетный киборг со встроенным в мозг особым прибором шифрования. Никак не укладываются в голове понятия «девушка» и умение хранить секреты. Луна опровергает все мои представления о женском поле. Луна опровергает вообще все представления о людях. Добавил Деннис. «Колин, а чего ты туда вообще пошел? Помнишь нашего креативного соседа, Билла Бакера? Это тот, который, отрубая курице голову, громко провозглашал. Именем короля?» — улыбнулся Деннис. «Именно», — рассмеялся я. «При чем тут старик Бакер?» — сквозь смех вопросил брат. «Хотел посмотреть, как маги будут забивать волшебный скот. И как?» — с интересом спросил Деннис. «Если бы кое-кто не угнал гиппогрифа, я бы увидел. Хотя, судя по тому, что министр привел с собой хмурого мужика с топором, то смотреть там ни на что». «Да ладно», — недоверчиво воскликнул брат. «Они же маги. Как так, забивать скотину топором?» Вот и я был удивлен. В книжках по магическому скотоводству мне встречались специальные заклинания. Да даже заклятием Экшиса можно ровно отделить голову животного. Глупость полнейшая. «Может, пережитки прошлого?» — предположил Деннис. «Типа того, что гиппогриф был осужден и приговорен к казни, и его нельзя забивать, как обычную волшебную скотину, а надо совершить казнь с палачом, топором, прямо как в средневековье». Звучит логично и правдоподобно, но в таком случае, выходит, что гиппогрифа приравняли к благородному сословию. В старину же чернь вешали на виселице, а благородным рубили голову. «Хорошо, что мама не слышит, о чем мы рассуждаем», — продолжил брат. «Она переживает, даже когда соседи топят котят, говорит, что это грех. Если топить котят в соке добрый, то грех не засчитывается. Колин, блин». Деннис вскинул вперед ладонь, словно прося больше не смешить его, не сумел продолжить фразу, поскольку стал ржать как ненормальный. Вскоре мы дошли до гостиной факультета. Там вовсю шла гулянка, студенты с первого по третий курс отмечали чаепитием окончание экзаменов. Алкоголь себе на таких мероприятиях позволяют лишь студенты от пятого курса и выше. На следующий день я вновь с Луной отправился на пикник. Деннису с нами было неинтересно. Вот если бы мы играли в игры, тогда другое дело, мы же по мнению брата занимаемся непростительным для школьников, у которых почти начались каникулы, занятием, учимся. «Привет, мой сладкий сахар», — обнял я милую блондинку. «Привет, Колин», — улыбнулась девочка. «Может, сегодня до обеда отправимся в библиотеку? Что мы там забыли? Книги есть, погода хорошая. Предлагаю сразу сделать домашнее задание, чтобы летом не отвлекаться на него», — предложила Лавгуд. Я с восхищением уставился на подругу, как на восьмое чудо света. «Луна, я говорил, что ты гений. Восхитительное предложение. Как тебе только в голову приходят столь гениальные мысли?» «Шляпа распределила меня на Рейвенкла», — скромно ответила Луна. «Деннис пойдет с нами?» «ФФ», — усмехнулся я. «Следи за моими мыслями. Лето, тепло, вчера был последний экзамен, мальчишки первого и второго курса играют в форчму, кидая в друг друга старой мантией при помощи волшебства. «Понимаю, Деннис вряд ли пойдет с нами заниматься столь скучным занятием, как выполнение домашней работы», — произнесла Лавгуд. «Именно». Неспешно идя к библиотеке, мы миновали группы школьников, которые спешили покинуть замок и насладиться летней погодой. «Луна, ты что-нибудь слышала про чары для путешествия во времени?» «Таких чар нет», — не задумываясь, — ответила девочка. «Почему ты так думаешь? У нас в факультетской библиотеке есть каталог чар, я изучила все его разделы. Магии времени в таком виде там нет», — пояснила подруга. «Откуда такой интерес?» С любопытством посмотрела она на меня. Пару раз был свидетелем, как Гермиона Грейнджер находилась в двух местах одновременно. Во второй раз она была в компании с Поттером. Она при разговоре с Гарри упомянула о том, что они путешествуют во времени, и нельзя нарушать ход событий. Там еще упоминались Дамблдор и МакГонагалл. Вот я и подумал, что декан Гриффиндора научила свою любимую ученицу заклинанию для путешествия во времени. «Колин, такого заклинания нет, это точно, начало Луна. Папа интересуется очень многими аспектами волшебства. Однажды он рассказывал, что его знакомый работает в отделе тайн Министерства магии. Это особый отдел, в котором изучают разные древности, непонятные артефакты и разрабатывают новые способы волшебства. Точнее, там работала моя мама, вот у папы и появились знакомые. Отдел тайн как-то с этим связан, думаю, да», — продолжила Лавгуд. «Папа говорил, что там есть древние артефакты в виде часов, с помощью которых можно путешествовать во времени, недалеко и не часто, раз в сутки максимум на 5 часов. Хотя есть большие часы, с помощью которых можно отправиться далеко в прошлое, но это запрещено делать, поскольку уже были эксперименты с печальными последствиями, когда история мира была изменена, а все испытатели неизменно погибали от старости сразу после возвращения. Как их изготавливать, никто не знает, пользуются тем, что есть. Получается, такой артефакт есть у кого-то из гриффиндорцев. У Гарри или у Гермионы, я больше склоняюсь к девушке. Но неужели машину времени могли вручить студентке? Для этого пришлось бы много хлопотать кому-то из школьного руководства», — произнесла Луна. «Думаю, это была МакГонагалл. Для этого ей потребовалось бы разрешение министра на выдачу артефакта студентке. Я слышала, что Гермиона взяла все дополнительные предметы. Бред. Как можно для учебы студенту выдавать машину времени? Значит, все учатся, как положено, соизмеряя свои силы, грызут гранит науки, а тут какая-то подлиза выказывает желание учить все, и ей делают такие поблажки. Я тоже хочу выучить все, но вряд ли кому-то из нас кто-то выдаст машину времени». «Конечно, нет», — согласилась Лавгуд. «Глю под рылами не вышли. И почему мне так охота дать в глаз Гермионе? Любимчиков учителей никто не любит», — пожала плечами Луна. «Колин, не расстраивайся, мы и без путешествий во времени обойдем эту девочку. Уверена, после школы мозгашмыги не дадут ей покоя, пойдет мисс Гринджи работать в министерство, а вместо совершенствования в волшебной стезе станет протирать юбку и обивку кресел. Луна, ты чудо, умеешь же поднять настроение. Мироздание с этой девкой. Пойдем делать домашнее задание. Гриффиндор, во многом благодаря победе в Квиддич, третий год подряд победил в межфакультетском соревновании. Так что прощальный банкет проходил среди красно-золотого убранства, и гриффиндорский стол был самый шумный из всех. Мне в принципе было плевать на баллы, а также на то, кто победит в глупом соревновании факультетов. Подобная соревновательная система между разными факультетами пользуется большой популярностью в британских частных школах. Там тоже начисляются баллы за хорошую учебу и штрафные баллы за неуспеваемость и различные нарушения. Но в отличие от Хогвартса, где баллы совершенно бесполезная вещь и нужны лишь для того, чтобы раскрасить в конце года большой зал в определенные цвета, в школах для обычных детей они носят практическую пользу. За баллы можно получить разрешение в выходной покинуть школу, что-то вроде выхода в Хогсмид, получить какие-то преференции. А за определенное число набранных штрафных баллов могут исключить из школы. Возможно, раньше в Хогвартсе все было так же, но теперь баллы – это рудимент. Было непонятно, куда Гарри с Гермионой дели украденного гиппогрифа. Полагаю, он попросту был отпущен в лесу. Не знаю, как так вышло, но мы заняли соседние купе рядом с третьекурсниками Гриффиндора, точнее, это они заняли купе рядом с тем, в котором ехали я, Деннис и Луна. Причем гриффиндорцы оказались те самые, чьи имена всегда на слуху в школьных сплетнях. Они общались, не понижая голосов. Так мы узнали, что у Гермионы забрали хроноворот, тот самый артефакт, с помощью которого она путешествовала во времени, что Грингер пришлось отказаться от нескольких дополнительных предметов, что Клювокрыл остался в лесу, а обрадованный этой новостью Хагрид обещал его навещать. Невольно слушая чужие разговоры, узнаешь много ненужной информации. Например, на кой черт мне знать, что Рон Уизли ни черта не знает о маглах и не умеет пользоваться телефоном, при том, что его отец глава отдела, тесно связанного с миром обычных людей. Еще мы узнали, что Сириус Блэк написал Поттеру письмо, в котором приглашал Гарри в Бразилию. В итоге мне надоело то, что приходится слушать чужую болтовню, я решил оградить наше купе от громких звуков. Самым удивительным оказалось окончание беседы, которое мы услышали перед тем, как наложить чары. «Жаль, что профессор Люпин не останется вести уроки у нас на следующий год», печально произнесла Грингер. «Гермиона, он же оборотень», воскликнул Рон. «Рон, он был лучшим преподавателем за все время, что мы учимся в Хогвартсе», заметил Поттер. «Рон, профессор Люпин всего лишь больной человек», недовольным тоном произнесла Гермиона. «Он много лет учился в Хогвартсе, целый год преподавал, и никто не пострадал. Во всем виноват Малфой», презрительным тоном заявил Уизли. «Этот гаденыш распознал зелье, которое с ней творил для профессора Люпина. Он же заявил, что пожалуется отцу на то, что преподаватель оборотень. Аконитовое зелье очень редкое, его сложно варить, а использование крайне специфичное. Облегчение превращения оборотня и сохранение человеческого разума в теле волка», менторским тоном поведала Гермиона. «Удивлена, как Малфой сумел опознать такое зелье. Наверняка это Снейп подговорил Драко», уверенно заявил Рон. «Все знают, что Снейп мечтает о должности преподавателя Зати, вот и убрал конкурента. Я наложил на купе заклинание для приглушения звука, только растянул чары не на себя, как это было на протяжении учебного года, а на все купе, плюс, можно сказать, вывернул их наизнанку. То есть мы троицу вопящих о хроновороте гриффиндорцев больше не слышали, а они вполне могли нас услышать. Так что на всякий случай продублировал чары, чтобы и нас никто не слышал. Надо же», покачал головой Деннис. «Не думал, что профессор Люпин окажется оборотнем. Мне он нравился, хорошо и интересно объясняет, не ругает. Не думаю, что оборотни в обычные дни опаснее простого человека. Главное, во время полнолуния держаться от них подальше. Тем более, существует аконитовое зелье. Это зелье правильно сварить может лишь хороший зельевар», пояснила Луна. «При неправильном приготовлении оно превратится в яд. Похоже, что профессор Люпин не силен в зельеварении, раз не готовит аконитовое зелье сам. Не зря же его для профессора Волка варил профессор Снейп. А я Люпину предлагал работать у нас на ферме. Думал, он просто бездомный волшебник, вот и предложил. А он оборотень. Оборотни опасны лишь в звериной форме», продолжила Луна. «Полагаю, если мистер Люпин будет у вас работать, ничего страшного не произойдет. Просто стоит давать ему несколько дней выходных во время полнолуния, чтобы он переждал их в убежище. Если у нас на ферме будет кидать лопатой навоз бывший преподаватель, я стану самым счастливым человеком на свете», радостно воскликнул Деннис. «Плевать, оборотень он там или нет. Колин, ты только представь, преподаватель, который таскает навоз. Действительно, звучит забавно», на лицо невольно выползла улыбка. Примечание к части. Псякрев, польское ругательство, приблизительно обозначающее, что в предках индивидуума, на которого направлено ругательство, были собаки. Форчма, детская игра, в которой водящий должен попасть в одного из участников каким-либо предметом, грязной тряпкой ДР, после чего тот становится водящим. Предмет для этой игры. Накормленная муза. Успех стабильного выхода прод. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебманиер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 23. Я находился на живописной лужайке. Зеленая травка радовала взор. Напротив стоял аристократичной внешности пожилой джентльмен. Он с любопытством разглядывал меня. У него были седые короткие волосы и клиновидная бородка. Стройный мужчина был одет в двухцветный камзол, левая его часть была фиолетового цвета, а правая коричневого. Штанины брюк были такой же расцветки, но только правая половина была фиолетовой, а левая коричневой. В руках он держал вычурного вида трость. «Сыр», — возвышенным тоном произнес он. «Сыр», — протянул я, причмокивая губами. «Я тоже его хочу». «Любишь сыр?» — спросил мужчина. «Обожаю, ведь он сделан из молока». «Хочу лучшего сыра», — продолжил мужчина. «Эх, мистер, не травите душу», — печально вздохнул я. «Лучший сыр наверняка получится из единорожьего молока. Я мечтаю о том, чтобы надоить этого божественного нектара и сделать из него сыр. А ты знаешь, кто я?» — протянул мужчина, слегка стукнув об землю тростью. «Нет, сэр», — покачал я головой. «Но вы явно хороший человек, раз любите сыр. Что, даже не подозреваешь?» — удивился мужчина. «Честно, честное пионерское. Шиагарат, князь безумия, к твоим услугам», — с гордостью представился незнакомец. «Колин Криви, эсквайр, начинающий волшебник и большой любитель молочной продукции. Приятно познакомиться, мистер Шиагарат. Чаю, мой маленький смертный приспешник». В руке у мужчины буквально из ниоткуда появилась чашка с парящим ароматным чаем. «Спасибо, сэр», — сказал я, беря предложенную чашку. «Можно добавить молока?» Мужчина приподнял бровь, и чай поменял цвет на приятный оттенок кофе с молоком. От чашки распространился приятный молочный аромат, который я с удовольствием вдохнул. На полянке появилась пара удобных старинных кресел. «Располагайся поудобнее, смертный», — предложил мужчина, сам тут же подал пример, заняв одно из кресел. Я сел во второе кресло и с удовольствием пригубил чая с молоком. «Не удивлен?» — вопросил джентльмен. «Ведь это просто безумие». «Да, скорее, это волшебство». Невозмутимо пожимаю я плечами. «Не безумнее, чем обычное поведение магов. Подумаешь, всего-то и надо было, что использовать замаскированный порт-ключ для перемещения маленького мальчика в незнакомое место, плюс невербально трансфигурировать кресло и напиток. Хочу убийц, собак, нежить и черный хлеб», — слегка безумным голосом протянул мужчина. «Да, хочу». «Мистер Шиагарат, вы практически полностью описали, как я провел учебный год в школе волшебства. Там было все, кроме черного хлеба и зомби. Убийца, волшебник, который превращался в собаку, оборотень, труп. А в позапрошлом году я выжил, повстречавшись со взглядом Василиска. Призраки там тоже есть. Желаете поменяться со мной местами? Слушай, смертный, если я тебе скажу, что могу решить одну твою проблему на выбор, что ты попросишь? Сразу говорю, никаких увеличений пенисов». Ну вот, сперва обрадовали, а потом сразу огорчили. «Не сказать, что ты мне безумно нравишься», — качнул головой джентльмен. «Будь ты безумнее, я бы тебя ценил». «Буду стараться, сэр», — притворно восторженным тоном ответил я и картинно отдал честь двумя пальцами в стиле американских морпехов. «Молодец, хвалю», — довольным тоном протянул мужчина. «Мне кажется, или мир становится все более вменяемым, что вы, сэр». «Ни в коем случае. С каждым Новым годом в Хогвартсе мир кажется все более безумным. Вот взять, например, мою подругу, Луну Лавгуд. Она прекрасна в своей ненормальности. Или директор школы Альбус Дамблдор, тот вообще сумасшедший. Ох, милые смертные, они меня определенно радуют», — счастливо улыбнулся Шиагарат. «Но тебе уже пора просыпаться, мой маленький приспешник. Колин, просыпайся», — послышался над ухом громкий возглас Денниса. Я открыл глаза и обнаружил брата, он широко улыбался. «Колин, тебя не добудешься», — веселым тоном произнес он. «Ты так прикольно говорил во сне. Сэр, сэр, мне теперь к тебе обращаться по имени Рокфор». «Почему Рокфор?» «Потому что ты такой же, как мышь из мультика Чип и Дейл спешат на помощь», — улыбнулся Деннис. «Не знал, что ты говоришь во сне, в Хогвартсе подобного не было замечено. Сон странный приснился. За окном загрохотал гром, сверкнула молния. Там было темно, стеной лил дождь. Внезапная гроза после такой солнечной погоды», — грустно произнес брат, посмотрев в окно. «Я хотел в первый день каникул погулять. Просто безумная погода». «Да уж, Дэн, ты чего меня в выходной будешь? Мама сказала разбудить тебя. Там завтрак давно стынет», — ответил Деннис. «Сейчас спущусь, только в ванную схожу». После гигиенических процедур, одевшись, я спустился на первый этаж. «Вчера, как только папа привез нас домой с поезда, мы с родителями много общались, рассказывали о школе и учебе. Не сговариваясь, что я, что Деннис, избегали скользких тем, чтобы не расстраивать родителей. Колин, ты долго, мы тебя заждались», — произнесла мама. «Привет, мам, пап». Завтрак проходил в тишине. Когда дело дошло до чая, отец начал беседу. «Сегодня плохая погода. Какие у вас планы? Я буду смотреть мультики, начал Деннис. Телевизор. Не представляете, как я по нему скучал. Хочу отправиться к Ливандеру, сказал я. Колин, думаешь, мистер Ливандер ждет тебя? Нахмурилась мама. Разве вы договаривались об учебе этим летом? Конечно, мам. Мистер Ливандер прошлым летом сказал, чтобы я приходил к нему на каникулах. Колин, ты монстр. С ужасом посмотрел на меня брат. Даже на каникулах хочешь что-то делать. И ладно бы, занялся хобби, но учеба. Тебе домашние задания так и так придется делать, так что от учебы не отвертишься. Колин, вот что ты за человек, скис брат. Напоминать о домашнем задании в первый день каникул, это жестоко. Если на то пошло, то тебе его тоже придется делать. Дэн, не хочу тебя расстраивать, но пока после экзаменов до отъезда из Хогвартса вы с пацанами играли, мы с Луной сделали домашку. Мерлиновые подштанники, воскликнул Деннис, с ужасом разглядывая меня. Вы вообще люди, как такое возможно? Ловкость рук и никакой магии, ухмыльнулся я. Теперь живи с этим. Зазвонил телефон. Мама поспешила в гостиную взять трубку. Спасибо за завтрак. Я пошел наверх в свою спальню искать порт-ключ в лавку Ливандера. Алло, взяла трубку мама. Илона, привет. Да, мои мальчики вчера вернулись из школы. В спальне пришлось повозиться довольно долго, поскольку мама не единожды навела тут порядок. Слава мирозданию, веревочку и веточку, которые были заколдованы под порт-ключи, она не выкинула, но найти их было непросто. Взяв волшебную палочку, я спустился вниз. Мама уже закончила говорить с подругой. Можно сказать, она пошла на рекорд. Всего полчаса разговора по телефону. Деннис смотрел мультики по телевизору. Когда я приблизился к кухне, оттуда донесся голос отца. «Ну как там Илона?» Она опять стояла голой на балконе. Возмущенно произнесла мама. «Все еще пытается завлечь своим 40-летним телом юнцов?» Насмешливо вопросил отец. «Она считает, что таким образом регулирует дорожное движение, снижая опасность быть сбитыми для пешеходов. Вроде как водители отвлекутся на ее голое тело и снизит скорость», — ответила мать. «Замуж ей надо, а не давать повод для влажных фантазий соседским мальчишкам». «Чуть ли не смеясь», — сказал отец. В третий раз возмутилась мама. «Нет уж, думаю, ей хватит 3 детей от 2 предыдущих браков. Мам, пап», — криком прервал я занимательный диалог. «Я к Ливандеру». «Колин, возвращайся к ужину», — воскликнула мать. Я активировал порт-ключ и тут же перенесся в лавку Ливандера. Почти сразу появился хозяин магазинчика. Как я понял, у него установлены оповещающие чары, благодаря которым Гаррик сразу узнает о посетителях. «Колин», — обрадовался старик, — «хорошо, что ты решил прийти ко мне сразу после окончания учебы. Мне как раз недавно доставили свежее сердце дракона. Здравствуйте, мастер». «Ах, да, здравствуй, мой мальчик», — тепло поприветствовал меня старик. «Как учеба? Чары и зелья сдал на превосходно, маскировочные заклинания натренировал. Как у вас дела, мистер Ливандер?» «Да какие могут быть дела в межсезонье?» — махнул рукой старик, зазывая меня следовать за собой в подсобку. Всего несколько волшебников заходили сделать палочку взамен поломанной, недовольно пробурчал он. «Твоя палочка в порядке?» «Конечно», — активно закивал я. «Она в полном порядке, сэр». Зная, насколько трепетно относится Ливандер к палочкам, я за своей ухаживал, как за любимой хрупкой вещью. «Хорошо, а то многие волшебники пренебрегают уходом за палочкой, относятся к ней небрежно, словно к грубому инструменту», — продолжил бурчать старик. «Колин, сегодня ты будешь учиться отделять сердечные жилы. Делать это надо быстро, чтобы жилы не испортились. Но вначале ты сваришь консервирующее зелье для волшебной органики. Отделенные жилы надо будет сразу помещать в зелье, в котором они могут храниться многие годы, пока зелье не испарится. В случае использования герметичной посуды срок хранения может исчисляться столетиями.